572. Русвати знает и слышала, что Аджита надел кольчугу. Надлежит ли миротворцу облачаться в доспех воинский? Мы достаточно говорили о благе мира. Мы утверждали охрану творений человеческих. Мы указывали на ужасы братоубийства. Но мы также говорили о достоинстве Родины. Так самый преданный миротворец указывал, чтобы были использованы все средства для сохранения мира. Он же послал воинство, чтобы защитить границы земли его народа. У людей всегда встает неразрешимая задача. Как мог миротворец посылать воинство на бой? Такая задача трудна человеку, если он положит в основание неверные ценности. Человек должен признать спасение и оборону Родины и отказаться от порабощения. Пусть в сердце своем человек взвесит, где оборона и где порабощение. Теперь нужно сказать о кольчуге. Мы не имеем кольчуг стальных, ибо психической энергии кольчуга гораздо более прочная. Можно окружиться непроницаемой, невидимой бронёю. Иногда люди замечали неуязвимость некоторых героев. Сильная воля должна воспрять, чтобы тело избежало опасности. Мыслитель поучал молодых. Иногда самый прочный доспех невидим. Научитесь приказывать себе проявить такую броню, но она появляется, когда вы боретесь для общего блага. 573. Урусвати знает, что чуткость должна быть воспитываема. Когда мы говорим о чутком ухе, некоторые полагают, что речь идет о физическом слухе. Также полагают другие, что чуткость есть качество природное, и тщетно пытаться развить ее. Конечно, чуткость – врожденное качество, но оно зависит от чистоты сознания. Нужно даже в лучших случаях развивать, или вернее вызывать ее из глубин сознания. Прежде всего, нужно захотеть вызывать чуткость. Нужно приобрести психическую настороженность. Не будем думать, что это легко. Каждый найдет в себе индивидуальное препятствие. Кому помешает лень, кому недоверие, кому-то сутолока жизни. Каждому нечто препятствует, но сила воли преоборет все. Также нельзя впасть в предрассудок. Иначе человек почует такое, что и быть не может. Нужно честно углублять психический слух и отмечать правдивые ощущения. Вот землетрясения и прочие космические пертурбации могут дать отличное воспитание чуткости. Также ощущение чужих аур представляет обширное поле наблюдения. Среди самого обычного быта можно находить те же возможности для обострения чуткости, как и в высших лабораториях. Пусть человек применит все возможности, ибо каждый находится под космическим воздействием. Мыслитель поучал: надземные миры посылают нам тончайшее чувствование, научимся воспринимать их. 574. Урусвати знает, что распространение ложных сведений есть особо вредное невежество. Но как поступить со школьными учебниками, которые имеют столько заблуждений? Наука гуманитарная и наука физическая двигаются, устремляясь к новым проверенным достижениям. Справедливо ли, что молодое поколение должно получать не лучшее достижение, но обветшалые, скудные заблуждения? Много смятения вносится в молодые сознания такими ложными сведениями. Если учебники не успели исправить, то учителя должны устно предупредить учеников об ошибках прошлого. Не стыдно ли, что сохраняются заблуждения и тем обременяют молодые сознания, так и среди надземных познаний? Не будем смущаться, если древние тексты были не поняты или же переведены неправильно. Некоторые наречия имеют много условных терминов. Они в современном понимании значат нечто несоответственное истине, но постепенно ученые разберутся в этом лабиринте, и молодые должны первыми получить верное осведомление. Ученые должны утверждать основы истины, если даже они опрокидывают прежние теории. Мудро будет, когда гуманитарные науки получат правильные переводы древних текстов. Удивительно, что люди много говорят о различных направлениях, но на деле учебники остаются полными заблуждений. Вы знаете, что надземные познания нуждаются в сугубой честности. Мыслитель говорил, если о земном люди должны утверждать честно, то насколько честнее нужно обращаться с надземным? 575. Урусвати знает, что в надземном мире время в земном значении не существует. Имеются строки, основанные на неизбежных следствиях. Среди самых верных прозрений невозможно найти указание на земное время. Вы уже знаете, что надземные строки характеризуются каким-либо соседним, превходящим событием. Такое указание лишь показывает, что надземные миры предвидят течение событий, не останавливаясь на так называемом времени. Чуткое сознание сумеет запомнить данные приходящего события и по нему распознать и остальное. Человек может познать несуществующее время даже на своей земной жизни. Он не знает времени, когда он устремляется к чему-то очень важному. Но в надземном мире именно такое напряжение преобладает. Мы можем углубляться в труд и забыть о времени. Не без основания сказано, что устремленный, сосредоточенный труд способствует долголетию. Он является зарождением гармонии. Он может помочь прозревать надземные познания. Он знает события в их логическом и химическом значении. Нужно всегда помнить, что химизм способствует каждому явлению. Вот еще одна страница нашей внутренней жизни. Мы устремляемся, чтобы прибыть в гармонии с надземным миром. Мы не ценим время как таковое. Сущность событий, их поток и координация имеют исключительное значение. Уявление значения событий мы сообщаем в доступной форме. Нужно во всем почуять сущность, в этом таится способность к спокойствию. О нем мы уже говорили. Мыслитель учил. Устремляйтесь к сущности вещей, в ней открывается справедливость Вселенной. 576. Урусвати знает, что состояние прозрения называлось египтянами священным сном, эллинами – божественным посещением. Также вавилоняне знали касание незримого пришельца. Каждый народ по-своему желал отметить особенность и чрезвычайность прозрения, когда земной человек касается надземных областей. Самые древние знали такое состояние лучше, чем современные люди. Они жили в природе и не были отравлены смертоносными флюидами. Но это достаточно известно, хочу сказать о другом. Наши современники справедливо оценивают гипнотизм и начинают с пользой применять его в лечении и в прочих областях. Но для внушения требуется содействие другого лица. Если оно будет даже очень возвышенным, оно все-таки внесет какие-то индивидуальные особенности. В будущем следует вернуться к непосредственному прозрению. Даже дельфийские прорицательницы нуждались в особых вдыханиях паров. Им это было нужно, ибо пришельцы очень перегружали их всеначальную энергию. Но эволюция предусматривает, что люди могут достигать прозрения лишь чистым сознанием. Такое устремление мысли даст прозрение в его естественном значении. Вот и еще указание о нашей внутренней жизни. После многих жизненных опытов мы обращаемся к наиболее естественному приложению наших энергий. Не прост синтез, но он приводит к наиболее естественному решению. Мыслитель поучал, пусть каждый попытается найти в себе наиболее простое решение. Не помогут друзья, когда человек должен самосильно встать перед надземным величием. 577. Урусвати знает, что особая красота мироздания заключается в неповторяемости явлений и в индивидуальности событий.

читатель может пролить слезу восторга и немедленно же совершить нечто позорное. К тому же так называемые тайноведы любят щеголять таким наименованием. Обратите внимание на подлинных друзей совершенствования. Они не будут навязывать свое убеждение. Они избегают титулов посвящения. Они прекрасно знают, когда полезно умолчать даже о самых замечательных встречах. И к тому же они добры и готовы оказать помощь. Так первая задача истинного тайноведения будет сделать человека добрым. В таком состоянии он подобно магниту привлечет и доброе. Так что тайноведение заповедует спокойствие. В такой гармонии человек может уловить тонкие вибрации, которые очистят его сознание. Наши друзья не будут высокомерны, напыщены, ибо простота есть идеал. У нас ценит каждое возвышенное устремление, оно не только сближает с нами, но и оздоровляет планету. У нас печалуются о ложных тайноведах. Само это слово не близко нам, ибо каждая наука уже есть тайноведение. Вчера мы не проникли в какую-то тайну, но сегодня мы достигли. Это самый естественный процесс эволюции, и нечего гордиться им. Мыслитель говорил: «Не считайте и не называйте себя мыслителями, ибо каждый человек должен мыслить». 582. Урусвати знает, что мысль человеческая часто бродит вокруг сужденного открытия и не понимает, как прервать этот круг. Люди изучают радиоволны и не представляют себе, что тот же метод применим и к мыслеволнам. Ученые знают о магнитных бурях, но те же рассуждения применимы и к психическим бурям. Люди изучают нервную систему, но не мыслят о тонких энергиях. Иногда найденное стоит у самого входа к сужденному, но последний рычаг остается непримененным. Тот, кто не желает приблизиться к расширению сознания, тот долго будет кружить по безвыходному кругу. Мы любим некий народ, ибо он менее других замкнут в тесный круг. Урусвати правильно понимает, что искание справедливости и стремление к служению делают народ подвижным. Такой народ уже близится к продвижению. Пусть осуждают его за многие несовершенства, в таких несовершенствах заключается возможность. Хуже нет совершенного шарика, бегающего по замкнутому кругу. Народ учится на невзгодах. В истории человечества нет преуспеяний в спокойных периодах. Каждый народ-победитель умеет быть и подвижным. Мысль такого народа открыта к новым, смелым нахождениям. Строгость обихода направит народ в будущее. Радостно помочь там, где и среди бедности растет стремление к служению. Мыслитель заботился о движении народа. Пусть учится в движении. Так легче найти ритм. 583. Урусвати знает, что потенциальный предатель особенно негодует, когда при нем говорят о предательстве. Созревший преступник очень сердится, когда говорят о пресечении преступления. Но в каждом учении всех народов приведены потрясающие примеры предательства. Это делалось не для угрозы, но как замечательное показание невежества. Мудрый человеколюбец говорил своему предателю: «Задуманное делай скорей». С точки зрения надземного мира это решение очень мудро. Нарыв зла уже назрел, пусть породится следствие. Также вспомним общеизвестный пример из жизни Индии. Казалось бы, ученики Рамакришны посчитали его, но это не мешало им подсматривать за ним с неблаговидной целью. Рамакришна отдал всего себя на служение. Он страдал от чрезмерной выдачи психической энергии. Он ушел преждевременно по причине самоотвержения. То же произошло с учеником его Вивеканандою. Но Рамакришна был самоприродный йог. Он был деятелем высшего блага. Нельзя сказать, что он был йог несовершенный. С другой стороны, вы знаете, что бывают садху, которые утром проделывают пранаяму, но вечером убивают человека. Сознание их только унижает способы, которые должны служить добру. Так преклонимся перед добром и великим, и малым. Не будем взвешивать подобно взаимодавцам, но порадуемся, когда встретим добро и доброжелательство. Особенно оно нужно в дни напряжения. Учение не угрожает, но предупреждает заботливо. Пусть те, кто не готовы сослужить, по крайней мере, воздержатся от злоречия. Мыслитель просил сограждан, если кто не может выйти на защиту Родины, пусть не утруждается злоречием. 584. Урусвати знает, как трудно с теми, кто уверяет, что незримое ими вообще не существует. Они полагают, подобно своим прадедам, которые жили до микроскопа и телескопа, никакие аналогии их не убеждают. Они называют себя реалистами, материалистами и скептиками. Остальных они зовут идеалистами и осуждают за предрассудки. На деле оказывается наоборот. Эти реалисты являются настоящими идеалистами, ибо они верят в идеи, ими выдуманные. Между тем, те, которых называют идеалистами, оказываются истинными реалистами. Они хотят изучать, и знания их основаны на наблюдениях. Они не допускают суеверия и предрассудков, ибо они знают о неисчерпаемости проявлений природы. Они поручились лишь свидетельствами достоверными. Они могут называться материалистами, потому что утверждают качество материи. Можно ли назвать себя материалистами лишь во имя ограниченности и невежества? Повсюду вам придется удостоверяться, как велико число людей невежественных и воинствующих своим невежеством. Не утешайтесь тем, что некоторые честные и пытливые наблюдатели заняты науками высшего реализма. Число их мало, и они, подобно древним христианам, принуждены скрываться в катакомбах. Нужно уважать этих исследователей, но им особенно вредят ложные начетчики. Также вредят те, кто не могут понять, отчего им недоступны некоторые постижения. Они способны осудить все сущее, кроме самих себя. Мыслитель указывал на пса, говоря, он видит многое, что нам незримо, но человек может быть не хуже пса. 585. Урусвати знает, что нарушение дисциплины губит превосходное начинание. Не думайте, что такой червь легко улавливаем. Часто даже лучшие сотрудники впадают в такое беспорядочное состояние. Невозможно говорить о дисциплине. Во многих случаях люди оскорбляются при малейшем намеке об их губительном поведении. Легче говорить о беспорядке, ибо люди не придают этому истинного значения. Но нарушение дисциплины есть агармония, иначе говоря, самый вредный беспорядок. Люди могут читать самые полезные книги, но какое-то внешнее обстоятельство может внести самую агармоническую какофонию. Сообщество людей находится под опасностью порушиться от необдуманного проявления беспорядка. Редко люди соглашаются, что они повинны в таком вредительстве. Им кажется, что они действуют во благо, но на самом деле они препятствуют лучшим глубоким заданиям. Постоянно люди полагают, что дисциплина есть их собственное желание. Но какая же будет дисциплина, если люди будут разрушать полезное строительство? Гармония устанавливается не мгновенно. Нужно беречь все усилия, направленные к сложению гармонии. Но она может оказаться птицей пугливой, и трудно снова привлечь ее. Также нужно подумать, насколько вредит дисгармония руководителям. Часто об этом вообще не думают. Мыслитель предупреждал, не наносите вреда мыслью и действиям. Легко разбить ценный сосуд. Чаще себе твердите об истинной гармонии. 586. Урусвати знает, что легче усмотреть дракона у порога, нежели стаю хамелеонов и червей. Но кто скажет, которое явление опаснее? Малые хамелеоны приползут со множеством подозрений и хитрыми намеками. Вот они шепчут: «Мы не знаем сущности Агни-йоги. Может быть, это пустой звук и введение в заблуждение? Не лучше ли сказать сущность в определенном слове, которое мы можем обсуждать и взвешивать? Пусть будет так». Агни-йога есть доброслужение. Поймите это определение в полном значении. Научитесь служить добру. Познайте преданность великому служению. Найдите силы пламенные, которые помогут уявить мужество на всех трудных путях. Поймите, почему эти пути трудны. Сумейте, естественно, принять огни природы вашей. Поймите все великие явления мироздания. Не утомитесь каждодневным трудом, как великою пранаямою. Помогайте всем ищущим на всех путях. Познавайте величие мысли, которая живет в беспредельности. Охраняйте себя и других от страха. Углубляйтесь в познании, ибо невежество есть тяжкое преступление. Улыбайтесь молодым, ибо для них вы встроите мосты и дороги. Назначьте себе самый тяжкий труд и укажите пример всем. Так вы откроете все значение доброслужения. Не страшитесь шептаний хамелеонов, они различноцветные, они будут вашей тенью. Пусть будет тень длинна. Так сосредоточьтесь на естественных достижениях. Мыслитель учил, лишь естественное создаст светлое будущее. 587. Урусвати знает, насколько вредоносно беспорядочное действие психической энергии. Вот известно, что мысленная энергия живет в пространстве, и никто не знает предела ее распространения. Но большинство земных мыслей слабо и вяло, потому они растворяются в пространстве легче, нежели мысли сосредоточенные. Теперь представьте себе, что человечество в его настоящем состоянии получит возможность яркой мысли, которая будет жить в пространстве. Невозможно даже представить, какая опасная и губительная сумятица энергии получится. Нужно человечеству очиститься и ручаться за доброкачественность своих мыслей. Тогда можно приблизить сроки эволюции. Часто слышите жалобы на непередачу мыслей. Но эти жалобы есть сетование на справедливое начало пространственного равновесия. Лица, которые жалуются, могут проверить качество своих мыслей. Наверное, найдутся недоброкачественные. Также не забудем, что человек имеет различные слои мышления. Он не будет иметь ничего против, если некоторые его мысли станут общим достоянием. Но многие помыслы человек желает сохранить в тайне. При беспорядочности мышления пространство напитывается самыми недопустимыми мыслями. Так человек должен заботиться чистотой мышления. Это будет действием во благо человечества. Мыслитель просил, чтобы и вдыхая, и выдыхая, человек оставался чистым. 588. Урусвати знает глубокий смысл древнего речения: «Ищите друзей невидимых». Соявление друзей из высшего мира надземного будет крепким ручательством. Иногда вы знаете их, но большей частью они безымянны, и только радость сознания указывает на близость их. Не пытайтесь узнавать их имен. Они давно отказались от земных прозвищ. Как время не существует для них, так и земные отличия уже растворяются для тел славы. Пусть будет множество таких покровителей. Они оценят каждое светлое устремление, и ничто не отклонит их благоволение, когда они устремятся в творимом подвиге. Они помогают там, где крепко доверие. Пусть будет с вами благодать друзей невидимых. Путник получает указания и ждет оповещенных знаков. Но путь долог, и знаки не походят на предуказанные. Неужели ошибка? Неужели путник не на правильной тропе? Уже проникло сомнение. Оно уносит силы и убивает мужество. но засиял знак предуказанный, и путник изумлен. Неужели срок наступил? Жаль, что мужество пострадало. Но не об одних надземных друзьях говорим, и на земле имеются невидимые друзья. Нужно послать им привет, они бывают деятельнее, нежели некоторые знакомые друзья. Умейте улыбнуться этим земным сотрудникам. Мыслитель говорил, не только зримые друзья помогают, но еще больше незримые. Не будем заботиться о земных встречах с ними, но пошлем им привет сердца. 589. Урусвати знает, что эволюция может переживать времена крайнего напряжения. Существует заблуждение, как будто бы эволюция незыблема и закон ее действует безотносительно. Но мы знаем, что все живет и движется индивидуально. Значит, должна быть особая координация и дисциплина, чтобы созвучие не нарушалось. Существует логика эволюции, такая высшая логика приводит закон в движение, когда гармония будет ясна и положена в основании жизни. Особенно трудны годы мирового переустройства. В ясном понимании народы должны осознать путь совершенствования. Для этого крупицы истины должны достичь народное множество. Легко представить себе, сколько зерен теряется в таком процессе рассеивания. Не только теряется, но и извращается. Столкновения неизбежны там, где истина злотолкуется. Народы восстают против всего человеческого и в то же время не дерзают постигать надземное. Последствия такого разногласия выливаются в бессмысленное братоубийство. Не нужно думать, что эволюция требует таких жестоких проявлений. Нужно оплакивать, видя, как человечество избирает ужасную юдоль. У нас удивляются, когда, несмотря на многие достижения, люди все-таки предпочитают самые низкие решения. Такие смятения проявляются перед наступлением великих космических сроков. Зная такое положение, вы можете разумно рассматривать происходящее. Мыслитель учил, кроме законов, нам понятных, существуют такие, которые ум человеческий не может охватить. 590. Урусвати знает, что только опытом прежних существований накопляется то качество, которое называется культурностью. Истинное понимание сотрудничества – пламенность мышления, возвышенность деятельности, утонченность восприятий, любовь к красоте. Каждое из этих качеств может сложиться лишь упорным устремлением. Люди не могут думать, что мгновенное озарение может немедленно создать возвышенную природу человека. Озарение может открыть сокровищницу, но если она пуста, то и последствий не будет. Вы знаете, что люди очень согласны, если перед ними не видна ответственная работа. Но когда приближаются указанные сроки, то найдутся и поводы к раздорам. Можно удивляться, что люди читают полезные книги, но при возможности приложить прочитанное, они погружаются во тьму. Точно ничто возвышенное их не касается. Люди достаточно слышали об Армагеддоне, но когда он наступил, они считают его случайным несчастьем, которое можно бы избежать. Пусть так судят невежды, но почему же и разумные люди легко впадают в смущение? Они не отдают себе отчета, сколько вреда наносят они и себе, и окружающим. Ужель люди так боятся, что даже призрак сурового часа превращает их в трусов? И в своем бегстве они опрокидывают все ими созданное. Поистине, среди сладкого благополучия человек являет одну личину, но в опасности он надевает личину мерзкую. Но, милые люди, вы живете в постоянной опасности и сверху, и снизу. Каждый час ваше благополучие может разрушиться. Мыслитель говорил, человечество делится на два вида. Один преобладает божественным началом, но другой погружен в земное. Не знаем, как впоследствии назовут божественное начало, но такое деление человечества останется всегда. 591. Урусвати знает, что познание соотношений ведет к осознанию иноземного. Недавно люди метались между слепой верой и слепым отрицанием. Происходило это смятение по причине тоже слепого страха перед неизвестным. Дети иногда боятся рассмотреть нечто и предпочитают закрыть глаза руками, лишь бы не видеть действительности. Также и взрослые уверяют, что дальше кем-то положенные границы знать нельзя. Но разве существует запрет знанию? Положим, что дикарь воображает какие-то неправдоподобные божества, а современный человек вообще пытается отрицать все сущее. Спрашивается, кто же из них будет больше прав? Но одно ясно, что в обоих случаях руководит страх. Дикарь высекает страшного идола и боится его жестокости, но отрицатель обуин тем же страхом и не признается в этом. Напомним древнюю сказку. В крикливом, многолюдном доме происходили постоянные ссоры. Однажды отшельник принес два совершенно схожих ларца и бережно поставил их в угол, сказав: «Один содержит целебное средство, но другой полон самого губительного яда. Поберегите, пока вернусь, но имейте в виду, что малейший шум может причинить самое ужасное разрушение». Отшельник ушел, но в доме воцарилась мирная тишина. Спрошу, ради которого ларца произошло такое превращение? Можете ответить, зная обычную человеческую природу. Точно такие же страхи происходят и в настоящее время. Конец истории в том, что малыш в отсутствии взрослых открыл ларец, и оба оказались пустыми. Но тоже из страха малыш не сознался в своем открытии. Не сделайте ложного вывода из того, малыш мог и не заметить самого главного. Так пусть наука без боязни рассматривает даже незримое. Мыслитель говорил: «Не знаю, как впоследствии назовут божественную науку, но она будет существовать. Надземное станет зримым, но зато земная жизнь сделается надземную». 592. Урусвати знает, что самое темное суеверие есть суеверие отрицателей. Они отказались от естественного познавания. Они насилуют науку, самовольно ограничивая ее. Они действуют бездоказательно, ибо их ложные уверения не обоснованы. Они называют себя учеными, забывая о принципе науки. Они зовут всех изуверами, но сами коснеют именно в изуверстве. Они настаивают на ненаселенности миров, но не могут доказать своих выводов. Наука под влиянием суеверов вступает на ложный путь. Суеверы не хотят замечать, что истинные ученые продвигают сознание. Энергетические основы ненавистны суеверам, ибо лишь этим лабораторным путем люди приблизятся к пониманию надземного. Суеверы особенно страшатся таких неоспоримых доказательств. Для них пусть пространство будет пустым, лишь бы можно было изрыгать огульные отрицания. Находка психической энергии для них недопустима. Энергия мысли для них пустой звук. Они в своем упорстве не замечают, как становятся злыми ретроградами. Безумцы, можете ли воспрепятствовать человеку мыслить в свободе беспредельной? Единственное, в чем можно быть признательным суеверам, это когда они образуют наковальню, о которую пламенный молот кует клинок истины. Суеверы возмутятся сравнением с наковальней, им хочется быть молотом, но такой молот кует эволюцию, которая основана на свободном познавании. Наибольший срам человечества заключается в суеверии. Суеверы, к тому же, всегда высокомерны. В невеждах всегда гнездится это свойство. Мы говорим о надземном, ибо человечество нуждается в осознании его. Мы хотим, чтобы надземное познавалось путем научным, путем исследований и наблюдений. Для таких достижений человек должен углубить сознание и возвысить мысль. для свободного мышления не опасны суеверы, но не будем преуменьшать их злобных попыток. О свободном познавании они скажут: «Твоя жизнь – моя смерть». Мыслитель говорил: «Кто же может ограничивать мышление? Он не только невежда, но безумен». 593. Урусвати знает еще врагов эволюции, а именно равнодушных двуногих. Если мы сравнивали суеверов с наковальней, то с чем же сопоставить равнодушных? Может быть, ближе всего с мертвецами? Один философ учил, что равнодушие равняется бездушию. Он был прав, ибо сознание равнодушных столь низко, что оно не может служить эволюции. К сожалению, число равнодушных велико. Они не только содействуют гибели планеты, но являются самым тяжким грузом тонкого мира. Они переходят туда без одухотворенных желаний и не знают, как приобщиться к условиям тонкого мира. Они требуют особого попечения, и лучшее руководство преломляется от тупой безмыслия. Они приносят с собой тесные границы земного быта, который вообще не должен отягощать возвышенную сферу тонкого мира. У них нет устремления, и они не имеют понятия о значении силы мысли. Прозябание земное приносится ими в прекрасные обители. Они не умеют пользоваться своими мощными заданиями. Нельзя даже представить себе, какое безобразное зрелище являются эти двуногие. Они даже не могут озаботиться об одеяниях. Они не влекутся к руководителям и бродят в тумане потемок. На Земле они представляют главную беду. Мы называем их очагами бедствий. Как разлагающиеся трупы кишат червями, так эти двуногие несут в себе зачатки мировых бедствий. Мыслитель знал их и много страдал именно от них. Он говорил: «Тяжко пребывать среди разлагающихся трупов». 594. Урусвати знает о глубоком значении молчания. Замечено, что некоторые великие полководцы, правители и вожди после крупного приказа погружались в молчание. Люди приписывали это молчание усталости или угнетению, но в сущности происходил важный психологический факт. Правитель сопровождал свой приказ мысленным его проведением. Нужно понять, что приказ мысленный может быть усилен сосредоточением воли. Также самый разумный приказ может быть умален пресечением энергии. Можно назвать исторические примеры, когда решения бывали уничтожены ничтожным окружающим. Мудрое молчание издавна оценено разными народами. Самые важные действия совершались в молчании, но не при необузданных криках толп. Мы уже говорили, как трудно достижима гармония. Она теряет свою мощь от беспорядочных токов, порождаемых недисциплинированную волею. Сейчас мир болеет этой эпидемией, она страшнее, нежели война. Так складываются времена хуже войны. Люди не признают этого, ибо они не замечают пучины лицемерия и лжи. Они не желают знать психических явлений. Они ополчаются на все истинные мирные идеи. Так можно вспомнить о великих обетах молчания. Деятели должны почуять, когда их мысль добра может дать плоды. Только расширенное сознание может подсказать час истинного срока. Невидимые друзья нередко пытаются послать мысль полезную, но при воплях толпы эти провода недосягаемы. Мыслитель часто говорил: «Кто зовет меня?» Но наречие друга не всегда понятно. Кто же мешает? 595. Урусвати знает, что злорадство есть дурное свойство. Можно печалиться или негодовать, но злорадствовать будет ниже человеческого достоинства. Кроме того, злорадство приносит и возлагает часть кармы того, над кем злорадствуем. Это нужно запомнить. Ведь между злорадством и клеветою граница мала.

После неуравновешенных проступков человек тщетно пытается собрать уничтоженные частицы сознания, но иногда приходится начать новое накопление. Каким черным грузом ложатся шлаки сожженного сознания в тонком мире? Можно подобно поэту описывать нагруженных путников, пытающихся взобраться на гору. Каждый думает, зачем запасться я таким грузом? Но стоило лишь слушать голос сознания, и груз был бы легким. Кроме того, и мы могли бы легче помочь. Нам доставляет великую радость помогать каждому в его области. Но часто самая лучшая посылка летит обратно непринятая. У нас велики архивы непринятых посылок, как на почте накопляются недошедшие письма. А ведь некоторые наши корреспонденты могли бы быть уже осмотрительными. Зачем заслоняться сомнением и раздражением? Когда мы говорим о надземном, казалось бы, следовало насторожиться и ловить каждое слово. Наша внутренняя жизнь полна психологическими моментами, когда каждое чуткое отношение к нам вызывает нашу признательность. Урусвати не однажды слышала эти слова признательности. Когда мы зовем к еще большему спокойствию, значит мы предвидим напряжение, и нужно пережить дни бережно. Каждому нетрудно выйти из равновесия, но какая же это будет находка? Не только нужно напрячь ум, но и прислушаться к голосу сознания. Мыслитель говорил: «Мой бедный ум, куда ты пойдешь без руководительницы прекрасной, без души?» 598. Урусвати знает, почему некоторые наши сообщения не должны быть широко оповещены до срока. Люди признают лишь следствие, но не желают думать о причинах. Мало того, они гневаются, когда им указывают заложенные причины. Они не допускают, что сказанная причина может породить именно это следствие. Они скажут, что общего между событиями, от которых мы страдаем, и причинами, совершенно не похожими на происходящее. Так говорят те, кто не успели развить воображение и тем не расширили восприятие. Такие люди могут злотолковать истинные причины и, раздражаясь, лишь порождать зло. Нужно миновать все побуждения, могущие усилить зло, которое и без того густо растет в человеческих селениях. Потому многие предвидения должны быть бережно сохраняемы в таких пределах, где они не породят недоверие и поругание. Так же бывает и с наставлениями, когда они происходят из неизвестного источника. Поначалу эти слова могут показаться благодетельными, но после они же могут обернуться разрушительными. Человек твердый может исследовать все явления, но если он шаток, может получиться вред. Опять мы приходим к сопоставлению причины и следствия. Так нелегко усвоить, что кажущаяся малая причина может быть источником великих бедствий. Поэтому нужно уметь воображать, как малый ручеек преображается в мощный поток. Мыслитель говорил: «Пусть олимпийцы заставят меня усмотреть начало событий». 599. Урусвати знает об отступниках. Каждое учение имело своих отступников. Поразительно наблюдать, из каких низменных побуждений образовывались ярые отступничества. История дает достаточно примеров, но в сущности таких унизительных для человечества проявлений было гораздо больше. Мы упоминаем об этом позорном деянии лишь из желания установить правильное к нему отношение. Некоторые чрезмерно огорчаются, слыша об отступниках, но не следует переоценивать их значение. Они окажутся своего рода резонаторами и своей энергией придадут движению особую напряженность. Многие не умеют напрячь энергию без антитезы. Нужно то же самое, что мы указывали, говоря о наковальне. Удивительно, что имеются не только отрицатели, но и отступники. Последние еще сильнее, нежели отрицатели. Но нужно проследить сложный процесс отступничества, чтобы понять, как великие идеи оказываются переплавленными в низменных сознаниях. Лучшее, что может сделать такой отступник, это ускорить свой проступок. Судьба отступника незавидна. История подтверждает это. Но остальные не должны терять время на переубеждение, ибо нарыв должен окончиться кризисом, потому посмотрим на такое явление спокойно. Мыслитель знал отступников в среде своих учеников. Он сам предлагал им скорее отойти. 600. Урусвати знает качество соучастников в познавании надземного мира. Они твердо понимают реальность этого мира. Они знают, что должны непрестанно учиться. Они сознают, что каждое человеческое действие вызывает созвучных жителей надземного мира. Некоторые даже не понимают, как глубоко должны внедряться эти качества в природу человека. Они готовы щебетать о реальности незримых миров, но даже не утверждают себя помыслить и вообразить величие беспредельности. Они же вовсе не желают постоянно учиться, и почетный титул ученика им кажется позорным. Они же не примут истину, что каждое их помышление вызывает множество невидимых сущностей, которые иногда способствуют, но чаще наносят вред. Такие люди не признают научных аналогий, им ничего не скажут указание, что пространство полно микроорганизмами. Не будут они делать выводов из того, что наука каждый день приносит какое-то открытие. Эти открытия направлены не к отрицанию, но к положительному утверждению. Люди, не признающие действительности, лишают себя самой возвышенной радости. Мыслитель говорил, где будет школа, которая научит людей радости? 601. Урусвати знает, как постоянно наша забота о каждой самоотверженности. Поток этой заботы охватывает и соседние явления. Такое обстоятельство редко учитывается. С удивлением замечают, что некоторые проявления, нам не близкие, находятся под нашу защиту. Присмотритесь и увидите, что недалеко находятся самоотверженные деятели. Истинно, качество самоотверженности полезно и для тонкого мира, и развивается оно в земной жизни, но плоды приносит в надземном мире. В таком подвиге земные деятели научаются не привязываться к своим творениям. Нужно признать, что привязанность к своим творениям очень отягощает в тонком мире. Существо, погруженное в свои творения в разных веках, теряет новую сосредоточенность, которая так нужна для тонких познаний. Если житель тонкого мира привяжет себя к мировоззрению минувших существований, он воспрепятствует своему новому миропониманию. В экстазе самоотверженности люди легче всего отрываются от уз плоти. Мы высоко ценим такие взлеты духа. Также отмечайте борцов против несправедливости. В надземном мире они полны новых возможностей. Лицемеры говорят, что несправедливость есть понятие относительное. Возразите им, что в каждом отдельном случае несправедливость есть явление явное, и человек с чутким сердцем отлично ощущает границу несправедливости. Борьба против несправедливости есть явление чистое, лишенное самости. И вы, друзья наши, помогаете борцам против несправедливости. Если вы будете действовать заодно с нами, а ведь каждое сгармонизированное действие есть уже рождение мощи. Сказанное сегодня есть страница нашей внутренней жизни. Забота о самоотверженных деятелях и помощь борцам против несправедливости оказывается нашим любимым занятием. Эти два вида деятелей подвергаются особым нападениям тьмы. Многие из них не выдерживают такую борьбу, ибо имеют привычки, их ослабляющие. Мы иногда просим у самой высокой степени доверия, которая порождает спасительное спокойствие. Боец должен быть спокоен, ибо знает о безупречности своей цели. Он знает злоумышления темных, знает, что битва неизбежна. Но пусть он знает, что у него имеются и сильные друзья. Пусть он знает это в полной непоколебимости. Каждое его колебание наносит другу боль. Подумайте об этой боли и вспомните о каплях пота. Мыслитель говорил: «Умейте слить мысли ваши с надземными мирами». 602. Урусвати знает, что отдых заключается в смене труда. Но среди различных трудов не забудем и мыслительную работу, которая развивает воображение. Мы не отказываемся от постоянных мыслительных упражнений. Поверхностный наблюдатель иногда может подумать, что мы находимся во сне, когда посреди труда мы закрываем глаза и посылаем мысль побродить в царстве воображения. Эти мгновения имеют великое значение. Образы воображения станут реальными. Мы не можем судить, когда произойдет эта реализация, но она будет и поможет человечеству. Не думайте, что такая мыслительная работа принадлежит лишь особым существам. Каждый может учиться воображать, но и здесь нужно соблюсти важные условия. Хорошо, если человек может прекрасно воображать, но если он будет порождать безобразие, то неисчислимый вред получится. Потому нужно прекрасно мыслить. Природа дает к тому отличные образы, но если кто-то не умеет созерцать природу, пусть он углубится в художественное произведение. В них творцы выразили синтез своих наблюдений. Умейте также сосредоточиться на лучших произведениях, иначе вы натолкнетесь на безобразие, да еще синтетическое. У нас заботятся, чтобы помочь художникам. Они нередко подпадают под влияние невидимых насмешников, которые радуются каждому безобразию. Учитесь явлению искусства в различных эпохах. Пусть поймут люди, как синтезировано было творчество в эпохах расцвета. Мыслитель выказывал восхищение перед гениями скульптуры. Он говорил: «Мы не встречали в земной жизни таких совершенных образов, но воятель вообразил их и воплотил для будущего». 603. Урусвати знает, что главный успех медицины в правильной профилактике. Можно удивляться, что до сих пор профилактика имела в виду физическую сторону, совершенно игнорируя психическую. Но все знают, что именно эта сторона имеет главное значение для сохранения здоровья. Известны болезни наследственные, заразные и профессиональные. Во всех таких случаях необходимо психическое воздействие, которое может предупреждать развитие болезни. Только своевременная помощь посредством внушения может задержать и даже парализовать зародыш болезни. Не будем надеяться, что люди смогут действовать самовнушением. Только исключительные организмы в состоянии сами почуять первые намеки и волею воспрепятствовать. Для большинства человечества необходимо постороннее внушение, но только в научном государственном размере можно делать такую прививку здоровья. Нужно иметь особые институты, где надо воспитывать целую армию врачей, познавших науку внушения. При этом необходимо строго наблюдать за моральную стороною, ибо иначе внушение может превратиться в преступление. Но так или иначе, подобные учреждения сделаются действительностью. Люди поймут, что даже лучшее санитарное состояние еще не решает проблему оздоровления. Главная эпидемия угрожает со стороны психической. Вы знаете, как растет преступность. Нельзя одолеть ее порошками и впрыскиваниями. Нужно воздействие научно-волевые. Даже некоторые бичи человечества, вроде рака, нуждаются в своевременной психической профилактике. Мыслитель учил: чтите Гигею. Она может наставить вас, как улучшить здоровье народа. 604. Урусвати знает нашу радость, когда можно помочь и дать добрый совет достойному деятелю. Но следует отметить два затруднения, которые часто возникают. Первое в том, что люди часто любят перетолковывать каждый совет по-своему. Обратите внимание, что самый простой совет все-таки может быть истолкован по разумению самого получателя. Сказано, что нужно говорить по сознанию, но это нелегко. Сознание иногда бывает как явный конгломерат, и часть совета придется по разумению, но другая не приложится.

без звучаний, мы скучаем и удивляемся, если некоторым людям не нужна музыка. Мыслитель учил: слушать прекрасное и смотреть на прекрасное значит улучшаться. 609. Урусвати знает, как чудесно и мгновенно преображается сознание мыслящего человека при переходе в надземный мир. Ясно происходит увеличение одних событий жизни и умаление других. Самые важные житейские достижения оказываются ничтожными. Но все, в чем заключалась самоотверженность и служение человечеству, достигает сияющих размеров. Радость жила именно в таких порывах, но приходящие земные отличия превращаются в ссор. Человек достигает превосходных пределов такими взлетами мысли, которым да он даже не передавал значения. Но обычно он забывал ценные достижения и тонул в шуме базара. Не считайте это нравственным поучением. Мы лишь напоминаем о действительности, которая преображается на разных ступенях восхождения. Некоторые не возвращаются к пышным воплощениям, но любят представить себя самое скромное и трудное свое земное бытие. Самые сильные стремления выражались в трудах. Так происходит переоценка земных пребываний. И вы можете замечать, что иногда вспоминаются самые краткие встречи. В них могло произойти замыкание тока. Такие искры могут быть значительны и вспомниться с признательностью. Кто может утверждать, что такие встречи были случайны? Может быть, подошел старый друг? Мыслитель говорил: вот вы зовете Платон, но может быть его имя совсем иное. 610. Урусвати знает наш приказ: будьте справедливы. Но о какой справедливости говорим? Люди ухитряются сотворить много справедливостей. Они знают справедливость личную, семейную, родовую, племенную, расовую. Они прикрываются справедливостью служебную, школьную, профессиональную. Не перечесть всех людских справедливостей. Но забыта справедливость человеческая. Люди судят со многих точек зрения, но главное, мировая справедливость нигде не будет принята. Мы уже говорили о судьях несправедливых, как о позоре человечества. Но следует сказать не только о судьях, но о всех двуногих, погрязших во лжи. Каждый человек каждый день произносит приговоры. Он берет на себя ответственность бросить в пространство стрелу лжи, ибо обычно он судит условно и часто невежественно. К тому же человек преисполнен пристрастия и даже испытывает злорадство, посылая отраву. Много физических ядов, но еще больше психических. Дети бывают отравлены от самых ранних лет. Они чуют злонамеренность взрослых, и организм их бывает уже открыт для самых ужасных болезней. Нужно не только изобретать машины и роботов, но нужно изобрести и всечеловеческую справедливость. Иначе куда пойдет человек в надземном мире, и какова будет беседа с нами? Мы будем судить по человечеству, но собеседник ограничит себя узким утверждением и будет полагать, что он говорит по справедливости. Нужно приучаться к человеческой справедливости. Нужно проверять себя, не закралось ли суждение пристрастное. На обиходе нужно проверять себя. Не думайте, что справедливость относится к каким-то государственным учреждениям. Каждый есть судья. Мыслитель говорил: учитесь справедливости. Вы каждый день произносите приговоры. 611. Урусвати знает, как внимательно нужно прислушиваться к мыслям и ощущениям, возникающим мгновенно. Невозможно проследить причины их возникновения. Ни прошлое, ни случайное не помогут распознать, как образовались эти воздействия. Но такие мысли бывают весьма значительны и направлены к общему благу. Конечно, мы бываем в гармоническом состоянии, чтобы принять этих неожиданных вестников. Пусть каждый человек думает, как послужить общему благу. Каждый земледелец сеет и жнет не только для себя, но и для других, ему неведомых. Пусть он помыслит, что возвращенное им зерно кому-то принесет добро. Каждая такая мысль принесет общечеловеческое взаимопонимание. Каждый труд несет кому-то помощь, особенно если сопровождается добрыми мыслями. Может каждый мыслить о всем человечестве? Много условных преград сотрется этими добрыми токами. Мы прислушиваемся к посылкам мысленным. Мы радуемся, когда слышим мысль общего блага. Мы печалимся, когда чуем, что посланная мысль окрашена пристрастием. Нужно пытаться изгонять такие гадкие побуждения. Они, как змеи, обвивают и душат сердце. Не замечали ли вы, как делается внезапное удушье? Может быть, откуда-то прилетела мысль удушающая? Будем собирать все знаки, которые ведут к общему благу, к друзьям неведомым. Мыслитель учил: мы строим жертвенники неведомому Богу. Не посвятите ли наши труды друзьям неведомым? 612. Урусвати знает, что точка зрения изменяет миросозерцание. Не только внешнее воздействие образует движение воззрений, но многие химизмы человеческого организма влияют на душевное движение. Остановка дыхания или учащение его порождает вещества большой силы. От них нарождаются психические настроения, изменяется давление крови, задерживается или ускоряется мозговая деятельность, и все чувства получают ненормальные импульсы. Один и тот же предмет представляется или радостным, или мрачным. Не только дыхание, но и окружающая температура действует на состояние психической энергии. Все вибрирует и движется, потому человек должен сознательно сохранять равновесие. Должно ознакомлять народ с основанием психической жизни. Кто найдет к тому доходчивое слово, тот совершит великое деяние. Настало время, когда народ должен быть просвещен. Сделать это можно лишь научно, но не следует подходить с осуждением или отрицанием. На пашню сегодняшнего дня принесем новое зерно, урожай которого испытан. Не будем спорить, ибо в истинной науке неиспоримые познания предлагаются. Если кто хочет быть реалистом, пусть он добросовестно познает. Плох реалист, одевший черные очки и заткнувший уши. Какую же действительность познает он? Даже очевидность будет для него обезображена. Пусть ученые готовят книги для народа и научно скажут о земном и надземном. Единство научного принципа пусть будет показано в лабораториях. Если капля жидкого золота отображает целый космос, то сколько общедоступных опытов может быть предложено? Век народный должен ознаменоваться истинным просвещением. Это будет великим служением, и каждый может в нем участвовать. При стремительном движении должно применять широкие меры. Нет ни старого, ни нового. Есть лишь вечное познавание. Можно изучать древние предания и уважать их, но эволюция ушла такими шагами, что нужно уравновесить ее. Кривая эволюция дает небывалые скачки от каменного века до самых высших познаний. Великое время и велика ответственность. Не устрашимся при противоположении. Борьба есть удел продвижения. Мыслитель просил учеников не страшиться борьбы. Нужно уметь летать мыслью. 613. Урусвати знает, как тщательно нужно применять наши советы. Мореход, умеющий пересчитать снасти, но не могущий управлять ими, в первую бурю погибнет. Многие читают наши указания, но не прилагают их в жизнь. Получается малая польза. Лицемеры оправдываются тем, что им не показан надземный мир. Но они видят весь звездный небосклон. Они уже догадываются, что везде имеется своеобразная жизнь. Наконец, во многих странах работают общества психических исследований.

616. Урусвати знает, что психические соотношения гораздо легче устанавливаются между людьми, встречавшимися в прошлых жизнях. Это доказывает стойкость энергии и прочность ритма, однажды установленного. Но редко люди осознают такие встречи. Они прежде всего не допускают, что целые группы воплощенных могут опять оказаться в одной местности. Но это совершенно естественно. Одни стремятся вернуться в нажитое место, другие бывают привлечены своего рода магнитом. Туземцы часто узнают друг друга, ибо они знают о возвращении на Землю. Они говорят: «Пойду отдохнуть, чтобы снова вернуться». Конечно, они желают вернуться в землю знакомую, но и среди развитых сознаний существует тяга, чтобы продолжить незаконченную работу. Потому часто встречаются прежние сотрудники и враги. Магнит вражды очень силен. Немногие понимают, что путь вражды не полезен. Уявленные враги стремятся скорее вернуться на землю, чтобы закончить свои мрачные намерения. Руководители надземные испытывают большие затруднения с такими злопыхателями. В других отношениях они поддаются убеждению, но месть есть их мертвая точка. Они очень назойливы в своем намерении и умеют найти прежних противников. Они даже стремятся воплотиться в родственных семьях, чтобы лучше настичь свою жертву. Ритм, когда-то установленный, помогает и враждебным попыткам. Так мы наблюдаем ритм дружбы и вражды. У нас находят лучшие слова, чтобы предупредить о попытках вражеских, так, чтобы не вмешиваться в карму. Но редко люди внимают дружеским советам. Мыслитель говорил: «Та же труба возвещает поражение и победу». 617. Урусвати знает, что самое обыденное соображение может навсегда выбить прекрасную еще, тончайшую мысль. Скажут: возможно ли, и какая должна быть грубая сила, чтобы изгнать мысль надземную? В этом лишь наглядное сопоставление плотного и надземного. Можно поражаться, как надземное гостье улетает от грубого прикасания. Но люди мало ценят письма надземные. Они не представляют себе, сколько трудов положено надземными друзьями, чтобы протолкнуть мысль через плотные оболочки. Надземные друзья искали наилучшие атмосферные условия, чтобы ничто не помешало их посылке. Они ждали часа, когда земные могут без раздражения открыть психическое ухо. Казалось бы, все условия предусмотрены и преодолены, но проходит базарный посланец, и тончайшая мысль изгоняется. Человек отмахивается от нее, как от назойливой мухи. Он сетует, что лезет в голову какая-то небывальщина. Он не подумает, что надземный друг пытался спасти его от несчастья. Он не допускает, что кто-то старается для него решить сложную жизненную задачу. Не может житейский ум являть воображение о сотрудничестве за пределами земли. Трудно надземным друзьям посылать письма на землю, особенно когда они срочны. К тому же насмешники злые спешат предупредить добрую весть. Они пытаются опередить, и человек, к несчастью, часто склонен слушать голоса лукавые. Сознание человека редко настолько расширено и возвышено, что он мог различить качество посылки. Человек обуен житейскими заботами, и голос молчания не слышен. Так трудно надземным друзьям и нам, когда явлено глухое ухо и базар предпочитается. Мыслитель просил учеников: будьте на страже и днем, и ночью. Не знайте мгновения, когда прилетит весть надземная. Неужели отринете ее? 618. Урусвати знает, что стоящий на башне видит больше, нежели сидящий в подвале. Нужно ли твердить такой труизм? Но если говорю, значит, в этом есть нужда. Люди не различают между башней и подвалом. Они, вопреки очевидности, не обращают внимания на голос с башни. В самые напряженные дни люди будут мыслить, как в обычное время, но такой образ мышления есть преступное попустительство. Неужели не придет на ум, что каждое событие должно быть сопровождено и достойным образом мышления? Люди, бегущие из горящего дома, не заботятся, если кто-то их толкнет. Перед ними цель гораздо больше. Но люди редко представляют себе истинное положение вещей, потому их голоса звучат как бы из темного подвала. Они и пляшут в своем подвале, они и ссорятся, и раздражаются, точно бы к тому был час подходящий. У людей поразительная привычка видеть все через свои очки. При этом они много говорят о суждении объективном. Пора пополнить цивилизацию умением объективно оценивать события. Разумная оценка могла бы предотвратить некоторые мрачные события. Люди слышали об Армагеддоне, но не считаются с действительностью. Положительно нужно твердить труизмы, ибо даже простейшие истины отвергаются. И с каким самомнением также нужно твердить о доверии. С башни видней. Мыслитель говорил, если взойду на кровлю дома, то все же Афина Паллада на Акрополе увидит несравнимо больше. 619. Русвати знает, как прекрасно излучение чувства доверия. Из скал доверия слагается гора верности, которая прибудет украшением Вселенной. В понятие верности сочетаются лучшие основы жизни. Там и любовь, и красота, и преданность, и мужество, и мудрость. Верность есть следствие многих разумных существований. Антиподом верности будет вероломство и предательство, иначе говоря, самый позор человечества. Если такой противник у верности, то она поистине есть вершина горы. По антиподу можно представить себе того, кого преследуют. Верность оценивается как великое сокровище. Космическая справедливость воздает щедро за верность. Воздаяние приходит в срок. Лишь немногие могут понять это срочное воздаяние. Чтобы понять срок, нужно проявить высокую степень доверия. За такую степень доверия мы бываем признательны. Обоюдная признательность есть ключ к гармонии. Это простое утверждение для многих покажется нелепым. В таких сердцах не живут признательность и верность. Урусвати знает силу этих качеств. Даже в больших трудах они освещают путь жизни. Дико должно быть сердце, не знающее доверия и признательности. Базарные мудрецы усмехаются и пересчитывают, сколько раз они обманули чье-то доверие. Они наполнили свой кошель и возложили на себя тяжкий горб. Пусть лучший человек будет обманут, лишь бы не быть обманщиком. Качество доверия служит многие преуспеяния. Но пусть это благословенное качество не ждет каких-то необычных случаев для своего проявления. Каждодневная жизнь дает лучшие возможности явить это отличное качество. Так куется прочная связь с нами. В одно мгновение можно озариться прекрасным пурпуром излучения доверия. Какая мощная заградительная сеть получается. Мы нередко говорили о друзьях, но нужно иметь в виду верных друзей. Может быть, друзья будут легкомысленные и неосторожные, и то и другое происходит от недостатка верности. Когда мы что-то очень ценим, мы и бережем. Так пусть скала доверия и гора верности стоят прочно. Мыслитель говорил, пойду на базар, не обманет ли меня кто? Обманывающий не знает, что мне дает пропуск на лучший берег Стикса. 620. Урусвати знает, как естественно нужно относиться ко всему надземному. Слушайте, слушайте, пока надземное будет для вас чем-то запретным или сверхобычным, сознание ваше не расширится. Уже можно замечать, как некоторые обращались к надземному, теряют равновесие. Для них земные соображения исключают всякое общение с надземным. спросит, как же обратиться к надземному, чтобы телесная оболочка не пострадала. Смешение земных эманаций с тонкими энергиями не будет ли разрушительным для обычного человека? Ошибочно такое суждение. Земное и надземное сплетены тончайшими узами. Невозможно представить, чтобы эти сочетания нарушились. Такое потрясение означало бы гибель Земли. Но не нужно воображать, что познание надземного свойственно лишь исключительным организмам. Каждый, кто начинает размышлять о надземном, неминуемо просветится сознанием о прекрасной стороне жизни. Спросите тех, для кого надземное стало обычным. Скажут, как еще с малых лет они думали о небесах прекрасных, о звездах, о неведомом учителе, где-то живущем. Такие мысли были принесенными на землю, ибо дети не имели импульса в семье. Так начинался великий процесс гармонизации двух миров. Некоторые после 7 лет отпадали от зачатков расширения сознания и после 2-го 7-летия погружались в низменную природу. Но другие умели сохранить сношение с надземным, и тогда умножались знаки тончайшие. Не было насильственных упражнений там, где установилось общение естественное. Только такое общение будет соответствовать эволюции. Мыслитель говорил, глядя на прекрасную звезду, «Если наши желания исполняются, пусть когда-то смогу оказаться в этом прекрасном мире». 621. Урусвати знает, что некоторые жители тонкого мира сознательно выбирают трудное воплощение. Говорю о тех, кому карма позволяет иметь и более легкое существование. Но утонченное сознание подсказывает, что трудная земная жизнь стоит многих легких. К тому же эти самоотверженные путники охотно принимают поручения, от которых малодушные поспешили бы уклониться. Вот вы упоминали Нараду, названного спорщиком. Он имел нелегкую задачу вызывать разумное суждение посредством спора. Таким образом, многие дремавшие сознания пробуждались. Также немало сильных духом принимали задание освободить людей от ветхих пережитков. Можно представить, как тяжка была жизнь таких очистителей. Они выдерживали ярое нападение, и лишь далекое будущее уделяло им справедливую оценку. Но многие такие труженики не оставляли имени. В истории лишь указывалось на некоторое движение, способствовавшее обновлению мышления. Не нужно думать, что таких борцов было мало. В разные эпохи появлялись сильные духом, которые своей жизнью свидетельствовали о правильном пути продвижения. Пусть друзья подумают о таких тружениках, они тем ценнее, что могли бы избрать существование почти беззаботное, но они решили потрудиться. Пусть эти труды будут степенями светлого восхождения. Мыслитель убеждал учеников избирать трудную жизнь. Лишь в труде преуспеете. 622. Урусвати знает, что возвышенная, утонченная простота есть хороший путь к надземному. Простота есть познание и преуспеяние, роскошь есть тление и разложение. История в разные эпохи дает тому примеры. Неутомимые созидатели просты в обиходе, но мало того, они влияли на все окружающее. Каждый деятель невольно распространяет излучение своих устремлений, но нужно научиться найти мудрый уровень своих потребностей. Всякое изуверство не есть решение правильное. Не следует насильственно убеждать в нужности простоты в жизни. Она должна снизойти вместе с чувством гармонии. Нужно очень понять, что бахвальство простотою тоже не полезно. Она должна сделаться естественной. Много раз мы упоминаем о естественности достижений. Она дает истинное спокойствие вне зависти, вне подражания нелепым обычаям. Пусть некоторые народы полагают, что роскошь есть их призвание, лучше сказать клеймо. Не может долго длиться жизнь, полная тления.

Именно энергия, сознательно устремленная, может служить как истинная йога, связь с высшим миром. Много раз мы говорили о значении сознательности. Лишь она животворна. Даже и прана должна быть вдыхаема сознательно. Мыслитель говорил, каждый из нас, отходя ко сну, пусть пошлет прекрасную мысль. Привет силам природы. 628. Урусвати знает, что деятель должен уподобиться заботливому садовнику. Нелегко уберечь самое прекрасное и полезное растение, но также нужно понять, насколько полезны и некоторые простые цветы. Невежды могут затоптать их и счесть сорными травами. Так и во всей жизни нужно особенно распознавать значение малых, незаменитых работников. Из них образуются крепкие сотрудники. Не следует огорчаться их малым знанием. Зато они могут миновать среднее знание и устремиться к высшему. У нас и у наших близких очень развито устремление к малым, к простым, к незатронутым лукавствам. Пусть мысли их сперва огорчают примитивностью, но зато не попадете в болото софизмов. Так и наш народ умеет от малого перескочить к великому, и он не станет гордиться этой великостью. Даже подвижники не умели стать гордецами. Они понимали, что даже самый большой земной труд есть лишь преддверие к надземному бытию. Они знали огонь и пламень светлый, но эти знаки не делали их заносчивыми. Простота такая не была унижением и смирением, она была жизнью сердца, жизнью самоотвержения. Они не желали особых признаний, ибо были истинными тружениками. Они умели и сказать, и промолчать. Мыслитель говорил, «Помолчим, погасим молнии мысли, пусть из недр поднимется самое главное». Самое затаённое.